И теперь он вынужден был выслушивать, что говорил ему, отводя глаза в сторону, великий князь Киевский, вечно неустойчивый, неуловимый, когда речь заходила о его помощи другим, и жесткий, неуступчивый по любой мелочи, задевавший его личные интересы. Святополк требовал в обмен на помощь против половцев Новгород, предлагал вывести Мстислава во Владимир-Волынский. Мономах не спорил. Это возможное требование Святополка он уже обсудил с Мстиславом и теперь быстро согласился с двоюродным братом, взяв с него обещание ранней весной прибыть к Долопскому озеру. Мономах отбыл из Киева. Перед тем он в присутствии Святополка послал гонцов в Новгород с наказом Мстиславу тотчас же прибыть в Киев и согласиться с просьбой великого князя Киевского оставить Новгород для Владимира Волынского. Перед приездом в Киев Мстислав побывал в Переяславле и появился в Киеве в сопровождении Мономахова гонца, который передал Святополку слова Мономаха о том, что вот он посылает сына к нему, что сын покинул Новгород и готов ехать на Волынь, а он, Мономах, согласен, чтобы сын Святополка владел Новгородом. В ответном слове киевский князь благодарил Мономаха и сказал, что он пошлет свой наказ в Новгород. В Киев Мстислав прибыл с видными новгородскими мужами, посадником, тысяцким, боярами, богатыми гостями. Был среди новгородцев и посол от владыки. Этим людям надлежало отпустить Мстислава из Новгорода и принять в город Святополкова сына. В Гриднице, где начались переговоры, Мстислав сложил с себя чин новгородского князя и просил Святополка, как договорились старшие князья, отправить его во Владимир. Тогда встали новгородские мужи и сказали Святополку от всех новгородцев: «Не хотим ни тебя, Святополк, ни сына твоего. Если же две головы у сына твоего, то посылай его, а Мстислава дал нам еще Всеволод Ярославич, и вскормили мы сами себе князя, а ты ушел от нас». Пораженный Святополк слушал новгородцев и смотрел на Мстислава, а тот тихо сидел, положив руки на стол, и лишь пальцы его словно струились в ответ на речи своих приспешников. Святополк и уговаривал, и грозил им, но все было безуспешно. Закончилось тем, что новгородцы взяли Мстислава и увели на свое подворье. Ходом просил у Святополка прощения, и ты лишь развел руками. 1103 год мыслился благодатным для всей Руси. В конце января три дня стояла над Русью пожарная заря, начинавшаяся от востока. 5 февраля было знамение на Луне, а 7-го — знамение на Солнце. И все люди, радуясь, мнили, что эти знамения не на зло, а на добро, потому что дуги, появившиеся на Луне и Солнце, обращены были хребтами внутрь. А в начале марта 1103 года князья Святополк и Владимир Мономах со своими смысленными людьми собрались на Долопском озере на новое свещание. Святополк приехал веселый и дружелюбный. Он, кажется, забыл Прю из-за Новгорода. Лишь незадолго перед этим умер в Киеве в оковах его враг, племянник Ярослав Ярополчич. Поздней осенью киевский князь, наконец, выдал замуж дочь Збыславу в ляхе за короля Болеслава, и теперь крепко надеялся на союз с Киевом не только угров, но и ляхов, которых в случае чего можно было бы направить на Волынь против Ростиславичей. Но когда сошлись в одном шатре Святополк и Мономах со своими боярами и воеводами, чтобы договориться обо всем двум старшим князьям, и когда Мономах предложил тут же, по весне, пока половцы еще не ушли на летовище и не накормили в волю своих коней, нанести удар по их станам, Святополкова дружина воспротивилась. Один за другим вставали люди Святополка и говорили одно и то же. «Не годится, князь, теперь весной идти в поход, погубим смердов и коней и пашню их».